Глава 42. Вероника. Заглянув в глаза Александра, я услышала его мысли. Сильное влечение, желание позаботиться обо мне, но любви там искать не стоило. Это вызывало ком, что упорно подкатывал к горлу, ведь в его руках я не могла даже пошевелиться. Все сущее теряло смысл, и я становилась податливой, покорной, как настоящая супруга князя, какой ее видели местные драконы. Нет, так не пойдет. Нужно с этим бороться. Новым распорядителем оказалась женщина в годах, Мариса Фандоор. Первым делом она обвела всех девушек цепким проницательным взглядом. На миг задержалась на мне, едва заметно улыбнулась и посмотрела на князя. «Ну что ж, Александр, у тебя остались действительно достойные девушки. Каждая из них настоящая жемчужина, и выбрать будет непросто». Его светлость улыбнулся и почтительно кивнул даме, а она продолжила. «Сегодня вас ждет необычное испытание. На первый взгляд оно может показаться простым и нелепым, но пройти его смогут лишь действительно сообразительные девушки с хорошо развитой интуицией. На территории дворца и сада спрятано порядка 50 крошечных свитков. Ваша задача — собрать как можно больше и разделить на две части. В одной будут правдивые утверждения о нашем князе, в другой — ложные. Времени у вас до ночи. Ровно в полночь я пройду по комнатам и соберу у каждой то, что она найдет. К утру на отборе останется всего две девушки, а завтра вечером состоится бал, на котором Александр окончательно определится и выберет свою будущую жену». Князь взглянул на Ириаду, словно уже принял для себя решение, а потому все последующие испытания — просто фарс. От этого стало так холодно на душе и гадко, будто залпом выпила стакан рыбьего жира. «Время пошло», — улыбнулась Мариса и положила на стол несколько крошечных свитков, как для голубиной почты. Девушки ринулись к ним, но проклятая Ириада щелкнула пальцами и переместила их к себе на ладонь. А я развернулась и пошла прочь, не желая видеть, чем все здесь закончится. Я даже не собиралась искать свитки, но едва вышла в коридор, как заметила один такой. Он лежал на листке кувшинки, которая росла в фонтанчике, прилипшем к стене. Грешно было бы оставить его этим мегерам. Взяла, убрала в кармашек и пошла дальше. Следующий свиток нашелся на подоконнике, и еще один в вазе, о которую я чуть не споткнулась. Постепенно во мне начал крепнуть азарт, и стало действительно любопытно, сколько же таких свитков я смогу найти. Решив не отказывать себе в удовольствии, принялась бродить по замку и просто внимательно смотрела по сторонам. Когда вышла в сад, увидела, как две невесты дрались за одну крошечную бумажку, в которой не факт, что написана правда о князе. Это была родственница Ириады и Лили. Даже интересно стало, Рейда для себя эти свитки собирала или для своей родственницы? «Ника, держи его!» — донесся до меня голос Кэти, а Женька промчался мимо с такой скоростью, что я только и успела в ладоши хлопнуть, как он уже запрыгнул на новую распорядительницу и охотно потерся о подставленную руку. «Ты чей такой пушистый?» — с улыбкой поинтересовалась Мариса и протянула ему несколько орешков. «Мой, извините, пожалуйста». Вздохнула, подойдя ближе. Бельчонок тут же распушил хвост и перепрыгнул ко мне на плечо. «Его снова кто-то выпустил в коридор!» Развела руками сестра князя и потерла лицо, восстанавливая дыхание. «Ой, наверное, это была я!» Улыбнулась распорядительница, но тут же нахмурилась и посмотрела на меня. «Ты хорошо себя чувствуешь, Вероника?» «А что вы делали в моей комнате?» Я невольно насупилась и даже попыталась уловить ее мысли, но словно наткнулась на прочную стену, способную выдержать даже ураган. «Не только в твоей». Проверяла, в порядке ли девушки содержат свои вещи. Заодно поснимала все заклинания, способные причинить вред. «Ты случайно не знаешь, кто хочет твоей смерти?» Я фыркнула, но все-таки ответила. «Ха, проще озвучить, кто ее не желает». «И то верно». Мариса снова улыбнулась, коротко кивнула и ушла в замок, так ничего не объяснив. «А кто она вообще такая?» — спросила у Кэти, перехватив Женьку на руки и принялась нежно чесать мягкое пузико. «О, эта страшная женщина — наша с Александром бабушка. Она предпочитает пышную столичную жизнь и не любит долго оставаться здесь, но, судя по всему, примчалась навести порядок. Я, если честно, даже немного ее боюсь». «Почему?» — спросила и медленно пошла по дорожке, всматриваясь в каждый закуток, где мог бы находиться свиток. «Ну, это сложный вопрос. Характер очень властный и жесткий. Не понимаю, зачем брат пригласил ее. Лекс ведь сам терпеть ее не может, вернее, старается держаться на расстоянии во избежание промывания мозгов. Бабуля их профессионально вправляет, даже с самым отбитым на голову». «Забавно», — пробурчала я себе под нос, подумав о том, а не рассказать ли ей о предложении внучка. «О, смотри, вон еще один!» — выкрикнула Кэти и сорвала с веточки свиток, подвешенный на тонкой нитке.